Глава 9. Вивиан и Швайгер ждали нас возле лимузина. Томас открыл машину, вытащил свою сумку и вынул из нее телефонный аппарат, по которому Вивиан в Лос-Анджелесе связывалась с Гермесом. «Но как же он ответит?» — спросила я. «Ведь он же летит где-то». «Если там, где он летит, есть зеркало, или вода, или любая поверхность с маломальски отражающим свойством, то ответит», — объяснил Томас, накручивая диск. И точно. Экран выдвинулся. И Гермес вовсе не летел. Он стоял на месте, его было смутно видно, и его окружали какие-то люди, которые стояли совсем бездвижно. «Да это же манекены! Гермес отражается в витрине бутика одежды». «Вы его нашли? Вы где?» шепотом спросил Томас. «Да, Гермес», — прошипел Гермес и отключился. «Похоже, Олимпус боится себя обнаружить», — сказал Томас и поставил телефон на сиденье. «Это модный бутик», — сказала я. «Но их тут тысячи», — отозвался Томас и пробубнил про себя. «И зачем он назвал свое имя? Придется снова ему звонить». Он нехотя поднял телефон и накрутил диск. Но экран оставался темным. Гермес не отвечал. «С ним что-то случилось!» — ужаснулась я. «Почему?» — удивился Томас. «Просто не берет трубку». «А как он ее берет?» — спросила я. «Я думала, он просто отражается и...» Вивиан усмехнулась. «У него серьга в ухе. Стоит на нее нажать, и ты на связи». «Понятно», — сказала я. «Все же надо было почитать тот скучный учебник, чтобы не чувствовать себя такой дурой. Хотя вряд ли там говорилось про уши мистера Олимпуса. Спрашивать о том, как Гермес узнает, что ему звонят, ну, может, серьга светится или позвякивает, я уже не стала. Понятно, почему». «А когда кто-то звонит, серьга начинает больно колоться», — наклонившись ко мне, прошептал Томас. «Как чудесно придумано!» — сказал Швайгер, который это подслушал. «Позвоню-ка я ему. Что надо набирать?» «Попросите Вивиан», — сказал Томас. «Она вам наберет». «Я вспомнила юбку!» — завопила я. «Ты о чем?» — недоуменно спросил Томас. «О юбке в витрине! Я видела эту оранжевую юбку в журнале! Это Гермес!» «Мы все узнали этого придурка», — сказал Швайгер. «Она о фирме!» — воскликнула Вивиан и, нахмурившись, сказала Швайгеру. «И он не придурок». «Ты сама его по-другому и не называешь», — сказал Швайгер. «Погодите!» — поднял руки Томас. «О фирме? Так он не себя назвал, а бутик?» «Бутиков Гермес в городе 2 или 3. Один как раз в той стороне», — сказала Вивиан, махнув рукой туда, откуда мы с Томасом прибежали. «На авеню Георга V. Забавно. Гермес в бутике Гермес». И вот мы снова мчимся на нашем лимузине. Через мост, потом прямо по улице. На этот раз мы ехали потише, но на обычную езду это тоже было мало похоже. Мы непонятно как, то есть понятно, полувертикально, пролетали между машинами, обгоняя их в мгновенье ока. Зонтики летних кафе покачивались, провожая нас. Швайгер в этот раз благоразумно пристегнулся. Я села впереди рядом с Томасом, но зря. Отсюда кульбиты, которые выписывали стены домов и мостовая, выглядели куда страшнее. Думаю, полиция нас не останавливала только потому, что не могла ни угнаться, ни успеть увидеть номер. Но оказалось... «Хорошо иметь президентский номер на машине», — улыбнулся мне Томас. Я хотела крикнуть: «Лучше смотри на дорогу! Мы же по дому едем, а там окна!» Но только кивнула. «Интересно, если ты висишь в воздухе чуть не вверх ногами, то, чтобы кивнуть утвердительно, в какую сторону надо махать головой? Но, похоже, Томас понял правильно, потому что удивленного вопроса «почему же нет?» не задал. Мы припарковались не у самого бутика, а неподалеку. Томас сказал, чтобы не спугнуть. Но пугать, похоже, было уже некого. Зато следы пребывания неких немирных существ были налицо. Перед бутиком валялись на тротуаре раскуроченные катки с деревьями. Около них стоял полицейский и записывал в блокнотик то, что говорила ему девушка в наимоднейших шмотках. «Сидите!» — скомандовал Томас, вышел из автомобиля и направился к бутику. Вивиан взяла старомодный аппарат и стала накручивать диск. Но Гермес не отвечал. Маршрут Томаса, между тем, был весьма странным. Сначала он приблизился, как бы гуляя мимо к разговаривавшим. Покачал головой при виде лежащих на боку каменных кадок. Сказал что-то полицейскому. Тот не обратил на него внимания, а девушка что-то ответила. Томас спросил ее о чем-то, и девушка снова что-то сказала. На этот раз жестикулируя, будто описывая что-то. Полицейский тоже заинтересовался, записал в блокнот и спросил ее. Она, отвечая, повернулась, показала рукой куда-то в нашу сторону. Я посмотрела вправо. Там на стене был натянут огромный плакат с модной сумкой из кожи страуса. Ужас, эта кожа страуса, я вам скажу. Ну, как живая кожа, и понятно, что из нее перья повыдергали. Бр, словом, никогда бы себе эту шкуру не купила. Видимо, кто-то чувствовал то же самое и выразил это тем, что оторвал чуть не половину этого плаката. Полицейский спрашивал дальше, а Томас уже отошел от них. Сунулся в бутик, но не зашел туда, потому что вдруг что-то заметил на тротуаре, на стоянке велосипедов. Направился к ней, подобрал это что-то с земли, посмотрел на стоянку и стал звонить по сотовому. Интересно, кому? В это время полицейский вместе с девушкой направились к велосипедам. Едва они стали приближаться к тому месту, где стоял Томас, как он кинулся к ним наперерез. Вцепился в один из велосипедов и давай его дергать и тащить, как будто не знает, как отцепить. Полицейский приостановился, и Томас, похоже, воззвал к нему о помощи. Полицейский, маша рукой с авторучкой, что-то ему объяснил. Томас покивал и снова стал беспомощно дергать велосипед. Полицейский кричал что-то. Девушка рассмеялась. Тут Томас полез в карман за телефоном, взял его, ответил. И, оставив велосипед в покое, сказал что-то полицейскому и девушке, будто бы виновата. Девушка рассмеялась еще больше. Полицейский покрутил пальцем у виска, едва Томас отвернулся. А Томас поспешил обратно к нам. Когда он открыл дверцу, чтобы сесть за руль, я прошептала, умирая от любопытства. «Что там было?» Томас молча достал из кармана и протянул мне на ладони маленькое серебристо-белое перышко. Вивиан и Швайгер придвинулись к нам, чтобы тоже рассмотреть. «Перо от его сандалий», — сказала Вивиан. «Ну и что?» — небрежно бросил Швайгер. «Ну и пролетал он здесь, и что?» «Точнее», — сказал Томас, заводя мотор и выруливая на другую улицу. «Прилетал, но не улетел». «Почему?» — воскликнула Вивиан. «Он здесь?» — одновременно с нею сказала я. «Нет», — ответил Томас. «Его уволокли. И пристегнитесь». «Уволокли?» — ужаснулась я. «Бедный Гермес, значит, его усыпили этими блестками». «Томас, не цедите в час по чайной ложке», — произнес Швайгер недовольно. «Хи-хи. Что есть, то есть. Любит Томас навести тумана». «Хорошо», — сказал Томас, рванул машину с места и прокричал всем. Расскажу, когда будет время. Вот поросенок. Куда мы мчимся? Жмуря глаза, когда на меня надвинулась и вдруг перевернулась на бок какая-то арка, крикнула я. На площадь Пантеона, сказал Томас. Зачем? За нею, ответил он возмутительно коротко. А зачем ты отдирал от столба велосипед? Выпытаю у него все своими методами, помаленьку. Зато узнаю все, что хочу. Чтобы отвлечь полицейского на то время, пока Жюстин уничтожает данные из базы по аренде велосипедов, сказал Томас, вписывая машину между афишей и чугунным столбиком, преграждающим проезд машинам. С нашей этот номер у него не прошел, как видите. Они арендовали велосипеды? Кажется, от быстрой езды я быстрее соображаю. Вот это да. Да, сказал Томас, кивнув одобрительно. Только не они, а она. Кто она? Пискнула я. Девушка с лыжей, сказал Томас. Это была девушка? Крикнул Швайгер. Не может быть! Она лупцевала нас, как терминатор. Я тоже с трудом поверила в это. Хотя из-за мешковатой куртки и искр кто там было не разглядеть. «Так что насчет штанов ты была права, Алисия», — сказал Томас и продолжил. «Эта девушка взвалила Гермеса на багажник и увезла на площадь Пантеона. По крайней мере, там она сдала велосипед. По кредитной карте на имя Виктора Гюго», — усмехнулся он. «Не настоящее имя», — догадалась я. «Где-то я его слышала. Это кто-то очень известный». «Точно!» «Ну да», — сказал Томас и быстро глянул на меня. «Это французский писатель», — сказал Швайгер позади. «Я знаю», — обернулась я. «Но Швайгер сказал это Вивиан». «Ой, это Жюстин тебе сообщила? Это ей ты звонил, да?» Повернулась я снова к Томасу. Он кивнул. «Жюстин? Это местный боб?» — догадалась я. «Верно», — сказал Томас. «И как это тебе продавщица все рассказала?» — спросила я. «Опять какое-нибудь вещество распылил?» — насмешливо предположил Швайгер. «Нет», — ответил Томас спокойно. «Я спросил, что за силач смог уронить такие тяжелые катки. Не как слон из зоопарка сбежал. А продавщица сказала, что это была девушка, и она дралась с мужчиной. Я сказал, ну ничего себе, девушка, и дралась, и без оружия. А продавщица сказала, и Томас изменил голос. О, я вспомнила, у нее было оружие. Какое? Спросил я. Она выстрелила в мужчину хлопушкой, новогодними блестящими конфетти, сказала продавщица. И что полицейский? Поинтересовалась я. Записал в свой блокнот, вооружен хлопушкой. Торжественно ответил Томас и улыбнулся. «А почему продавщица потом смеялась? Ну, когда ты отрывал велосипед?» — спросила я. «Потому что я сказал, что я провинциал и никогда не брал велосипед на прокат. Ведь у меня есть свой, хоть и довоенный, и к тому же дамский. Но зато я могу на нем ездить в длинном пальто». Мы с Вивиан рассмеялись. Швайгер усмехнулся тоже. «А знаешь, — сказала я, — когда ты ушел, полицейский повертел пальцем у виска». Я изобразила. «Да?» — хмыкнул Томас. «А, Жюстин позвонила и сказала, что все сделала. И я сказала им, что это звонили из моего лимузина. Совсем забыл, я же на лимузине сегодня». Мы притормозили на широкой улице с каменными бежевыми зданиями, возвышавшимися, как скалы, по обеим ее сторонам. Справа была парковка, но все места на ней были заняты. Томас просто поставил машину вдоль, в притирку к носам припаркованных в ряд авто, и выскочил из машины. Мы вышли и направились за ним к тротуару. Но нас задержал окрик. «Эй!» У крохотной, размером с пони желтой машинки, которую мы заперли на парковочном месте, стоял маленький, под стать машине, человечек в полосатом свитере и кричал нам, маша руками. Томас крикнул ему в ответ, указав на Швайгера, потом перевел Швайгеру. «Я сказал, ты хозяин этого паровоза. Освободи проезд, ладно? А то он грозит пойти на таран». «Ладно», — буркнул Швайгер, ловя кинутые Томасом ключи и возвращаясь к лимузину. Вивиан пошла с ним. Мы с Томасом поднялись на тротуар. Томас показал рукой на большое здание слева, через дорогу. «Это пантеон». «А-а», — сказала я. «Что за пантеон? Наверное, какое-нибудь государственное учреждение, судя по куполу с колоннами». «А вон и стоянка велосипедов», — сказал Томас, махнув рукой вперед. Стоянка тянулась перед длинным бежевым двух- или трехэтажным строением, начинавшимся через улочку. «А что там в этом доме?» «Одна из библиотек Сорбонны». Томас слегка нахмурился. «Чего это он?» «А плакат?» — вдруг вспомнила я. «Возле бутика продавщица почему-то показала на плакат». «А плакат?» «Лыжница оборвала и завернула в него Гермеса. Нетривиально, да?» «Ага. И что значит нетривиально? Наверное, жестоко?» «Может, и вправду это они», — произнес Томас тихо. «Он про инопланетян?» Но я не успела спросить, потому что, когда мы дошли до улочки, Томас вдруг схватил меня за руку и потянул вперед, прошептав: «Он там!» Мы затаились за углом здания, вдоль которого шли. «Тссс!» — сказал Томас, подняв руку. «Вижу. Девушка в шлеме и розовых штанах, с перекинутым через плечо и будто ничего не весящим бумажным рулоном, спокойно так себе открыла створку воротец в железном испиг заборе и зашла в зеленый садик с розами. Едва она скрылась за кустами, мы перебежали улочку наискосок и осторожно прокрались вдоль стены библиотеки до начала забора. Лыжница, которую было едва видно за густыми высокими кустами и деревьями, прошла по дорожке до высокого современного крыльца, поднялась на него и зашла в здание. Ну, мы отправились следом. «Это служебный вход», — сказал Томас. «Может, Сорбонна на самом деле инопланетная база?» «Нет», — рассмеялся Томас тихо. «Я бы знал». «Все-то он бы знал». «Тогда она здесь работает», — предположила я. Томас пожал плечами. «Не обязательно. Если знать входы-выходы, всюду можно пройти беспрепятственно». И он был прав. Мы тоже спокойно зашли внутрь, и никто нас не остановил. Прошли высокий и полутемный коридор, поднялись по ступенькам. Томас ориентировался уверенно, как будто был здесь раньше. «Ты был здесь?» — спросила я. «Да», — сказал он, и больше ничего. «И что ты тут делал?» — не отставала я. «Да так. Мы свернули куда-то, потом еще». «Ты прям как дома», — сказала я. «У меня здесь один друг работал», — нехотя ответил он. «Может, и сейчас работает?» «Надеюсь, что нет». Наверное, они поссорились. Мы подошли к какой-то арке. За ней была винтовая лестница. Томас приложил палец к губам, заглянул вверх. Слышались тихие, удаляющиеся шаги. Томас показал мне знаком, чтобы я оставалась здесь, но не успел и подойти к лестнице, как из боковой двери вышла девушка в очках и свитере. Сначала она с удивлением взглянула на Томаса, а когда он обернулся, как завопит: «Тома!» Я аж подпрыгнула от страха. А девушка бросилась ему на шею и впилась в губы. Так вот, о каком друге он говорил. Наконец она отпустила его и тут заметила меня. Нахмурилась и спросила Томаса по-английски: «Ты приехал ко мне?» Он не знал, что ответить, закусил губу, потом произнес: «Да, и моя коллега». «Сбежали с вечеринки юристов?» — спросила девушка, бросив на меня, вернее, на мое красное декольтированное платье, подозрительный и неприязненный взгляд. А я-то думала, В сочетании с джинсой оно будет казаться менее вечерним. «Вроде того», — сказала я. «Ей нужны книги по старинному французскому праву. Она увлекается историей». «И знаете французский?» — хмуро спросила меня девушка. «Нет», — сказала я. «Поэтому я взялся ей помочь», — сказал Томас, отклоняясь при этом к лестнице и прислушиваясь. Но услышать, видимо, ничего не удалось. И он с обреченным видом повернулся к незнакомке. «Ее зовут Алисия», — сказал Томас, указывая на меня. «А это Полин, библиотекарь», — сказал он мне. «Полин, милая, может, ты ей пока покажешь книги? А я...» — он оглянулся на лестницу. «Кое-что в машине забыл. Вы идите, я мигом». «У Томаса что? Был роман с библиотекаршей? Хотя от него разве можно ожидать другого? У него только учебники на уме». «Хорошо», — сказала Полин недовольно и направилась к той двери, из которой вышла. «Только я собиралась в кафе купить что-нибудь перекусить. Так что купи мне панно чоколя». Вот такое она и сказала. Я так поняла, шоколад какого-то французского сорта. «И кофе. Надеюсь, помнишь, какой?» «Шоколад с кофе. Это ей не слишком будет? Она и так перевозбужденная какая-то». А Томас сказал. «Разумеется». И только библиотекарша повернулась к двери, энергично подергал рукой. Но, видимо, подавал мне знак, чтобы мы выметались поскорее. Я буквально толкнула библиотекаршу в открытую дверь и влетела следом. Оглянулась, когда дверь закрывала. Томаса уже и след простыл. Что там будет, когда Томас догонит Розоваштанную? Жив ли Гермес? Ой, конечно, жив. Он же бессмертный. А мы прошли еще один коридор, свернули куда-то, там остановились перед небольшой деревянной дверью, и библиотекарша открыла ее ключом. Но запирать на замок снова не стала. Видимо, оставила открытой для Томаса. Следуя за новой знакомой, я прошла через просторный кабинет со старинным столом и шкафами у стен. Потом через другую дверь кабинета мы вышли в помещение, вдоль и поперек перегороженное стеллажами с книгами. Три высоких арки вели из него в практически бесконечный библиотечный зал. Библиотекарша стала расхаживать от стеллажа к стеллажу и выуживать книги одну за другой. Я стояла, не зная, что делать, и едва решила сбежать от нее к Томасу, как она, отобрав с десяток самых толстых книг, подхватила всю эту стопку и с грохотом бросила ее на один из длинных столов, сказав: «То, что вас интересует. Пожалуйста, сидите, сколько вам будет угодно». Я улыбнулась как можно любезнее и уселась за этот стол. А Полин упорхнула, чтобы, наверное, повисеть на шее у Томаса пару недель, пока я буду корпеть над этими талмудами. «Ну, и что делать? Томасу, может, моя помощь нужна. Он, может, опять болтается где-нибудь на краю крыши, держась одной рукой за парапет. Но я не хочу снова попасться на глаза этой библиотекарши, а другой дороги к лестнице не знаю. Скажу ей, что забыла тетрадку в машине». Я вскочила, и тут мне по башке заехали стопкой книг. Мне что, надо было просигналить, что я выворачиваю из гаража? Несутся, сломя голову, эти «Миссис Барментано!» «Алисия!» — воскликнули мы одновременно с Селией, но совсем не с радостью. «Вы украли амброзию, и из-за вас все случилось!» — закричала я. «Как ты посмела сдать нас этому старикашке?» — перебила меня Селия. «Потише!» — раздался вдруг грозный голос. Полин выглянула из своего кабинета, видимо, чтобы проверить, не вырываю ли я страницы из ее бесценных потрепанных книг. Потом Полин вдруг исчезла, и перед тем, как она прикрыла дверь, я услышала, как ее голос, резко став нежным, проговорил вдалеке: «Как я скучала по тебе, Тома!» «Томас уже вернулся? Неужели Розоваштанной удалось улизнуть?» А Гермес как же? А Селия уже клацала зубами. «Какому еще старикашке?» — не поняла я. «Она сбрендила, эта вампирша?» «Не отпирайся!» — рыкнула Селия. «Больше некому!» Неподалеку что-то звякнуло, и раздались шаги. По красной дорожке к нам подошел уборщик с ведром и шваброй. «Дорогая», — сказал он, — «да это же мистер Барментано!» Я чуть со смеху не покатилась. Я видела его всего раз. Они с Селией приходили знакомиться со мной и решать, можно ли мне доверить их отпрыска. Было утро рабочего дня недели, а он был во фраке, ну, таком пиджаке, со смешным коротким передом и хвостом, как у ласточки. И даже бутон розы краснел на лацкане. И вот сейчас. Он в синей потертой куртке и таких же штанах, а на голове дешевая китайская бейсболка. Я бы захохотала, если бы не его лицо, которое просто перекосило, когда он меня увидел. «Алисия!» — он обнажил клыки. Две вампирьих пасти нависли надо мной. Может, не зря я всегда не любила книги, и уж тем более библиотеки. Может, это внутренний голос говорил, что они меня к чему-то нехорошему приведут, типа смерти. А Томас занимается непонятно чем, вместо того, чтобы меня спасать. «Я не понимаю, за что вы на меня злитесь?» — пискнула я почти неслышно. «За то, что мне приходится торчать тут целыми днями, выискивая изображение придурка в сандалиях!» — прохрипела Селия и с ненавистью швырнула несколько книг со стола на пол. Я вообще ничего не понимала. Эти вампиры чокнулись? Я даже разозлилась. «Какого придурка? Я-то при чем?» «Ты разве не сдавала нас Зевсу?» Селия слегка отступила, видимо, удивленная моим тоном. «Нет!» «От кого еще он мог узнать?» — сказал Барментано. «Что узнать?» «Нет, эти вампиры меня уже достали. Мелят какую-то чушь». «Ну, — слегка замялась Селия, — что мы взяли немного амброзии». «Всю бутыль, вы хотите сказать?» — сердито сказала я. «Потому что не возьми они всю бутыль, и я бы не позвонила Гермесу. А не позвони я Гермесу, я бы не узнала, что он хочет сбежать, а не узнай я... Короче, Петр был бы сейчас со мной. Ну, или в корпорации, по крайней мере. Я так думаю». «Всего несколько глотков!» — закричала Селия. «Я бы так тебя не подставила! А ты пожаловалась Зевсу!» «Да не жаловалась я! Но он нас ищет! Он обещал стереть нас с лица земли!» С отчаянием проговорила Селия. Муж обнял ее и утешительно погладил по голове. «Из-за амброзии?» — не поверила я. «У богов что, амброзии так мало?» «Чтоб другим неповадно было!» — чуть не плача сказала Селия. «И мы теперь должны...» «Что должны? Сидеть в библиотеке? Ну, знаете, может, это магическое здание, типа неприступное для греческих богов?» «Я помогаю искать в книгах того придурка в сандалиях!» — сказала Селия. «Помогаете?» — пробормотала я, совсем сбитая с толку. «Кому? Зачем?» «За то, что они нас охраняют!» — ответила грустная Селия. «Джузи пришлось устроиться мыть пол, чтобы быть рядом!» Барментано, а Джузи или Джузеппе — это он, хмуро проворчал. «Не хватало только рыться в пыльных книжонках, как школьнику». «Кто-то охраняет вас от богов?» — догадалась я. «Это же олимпийцы!» — всхлипнула Селия. «Вампиры против них ничего не могут!» Барментано нахмурился и проговорил недовольно. «Только чужие им не под силу». «Какие чужие?» — не поняла я. «Будьте добры!» «Не отвлекайтесь, Селия!» К нам подошел мужчина атлетического сложения. Ну, просто копия Сталлоне Рэмбо. Даже повязка по лбу. «Книг здесь великое множество!» «Я иду», — сказала Селия и покорно двинулась за ним. «Селия и покорно?» «Я сплю?» «Они!» — кивнул в сторону атлета Барментано. И с поникшим видом взял ведро и швабру. «А кто он?» — спросила я его. «Миссис Грехору», — сказал Барментано. Я была так шокирована, что осталась стоять столбом. «Миссис Гры и инопланетное оружие? И лыжница в штанах от Дольче и Габбана, таких же, как у самого Грехору? Вернее, это и был сам Грехору в своих же штанах. Жена Грехору тут. Грехору убежал наверх, неся на плече рулет, начиненный Гермесом. И поймал ли его Томас, неизвестно. Я бросилась к аркам оттуда к двери в кабинет библиотекарши. А дверь вдруг распахнулась, и наружу вылетел Томас. Волосы его были ужасно взлохмачены. Он увидел меня и сказал виновато: «Полин, она...» «Шоколада объелась», — предположила я. «Что?» — растерянно сказал Томас. «А, нет, она про еду забыла». «Ах, из-за нас дамы даже про еду забывают. Какие мы прям Дон Жуаны!» «Ты поймал Грехору?» — процедила я. «Грехору?» «Значит, не поймал». «Я не поймал ту девушку. Не хотел попасться ей на глаза, а она оставила завернутого Гермеса на чердаке и куда-то улизнула». «Но с чего ты взяла?» «А Гермес?» — перебила я. «А Гермес сейчас отдыхает на диване в кабинете Полин». «Что?» «Я его туда перетащил. Не оставлять же его на чердаке. Он до сих пор без чувств». «Интересно, что он наплел Полин, когда приволок к ней в кабинет бесчувственное тело вместо кофе?» «Здесь Селия с мужем», — сказала я. «И жена Грехру». «И жена Гры...» Томас осекся. «Ясно. Они тебя видели?» «Да. Но жена Грехуру у меня не знает. Я разговаривала с вампирами», — сказала я. «Они скрываются от Зевса». «А инопланетяне их охраняют», — полуутвердительно сказал Томас. «Петер у них?» «Не знаю», — растерялась я. «Столько событий и новостей свалилось на мою голову, что я даже не успела сообразить, что те тюхти, о которых говорил Гермес, это инопланетяне, точнее, Грехру с женой». Томас кивнул, сказал: «Я поговорю с Мьё. Она самое спокойное создание во Вселенной». «С кем поговоришь?» «С миссис Грехру». И он направился к одной из арок, ведущих в главный зал. И я, как всегда, за ним. Селия и миссис Грехру, стоя у одного из столов, перебирали книги. Барментано мыл пол в метре от них. Рядом с Селией за столом сидела и рисовала девчушка лет 6-7 с огромным розовым бантом. Лицо у девчушки было таким знакомым. Эти уши от топы... «Неужели это Мосик?» Томас шагнул было в зал, но тут же отпрыгнул обратно за арку. Между столами по ковровой дорожке шагала лыжница с одной лыжей в руке. Без очков и шлема, тонкая, модельной внешности блондинка в розовых штанах и с едва просвечивающей сквозь кожу татуировкой на лбу. «Да я этот иероглиф столько раз видела!» «Грехру!» выдохнула я беззвучно. На этот раз красавицей обернулся. А Грехру взял под локоток свою мускулистую жену, отвел в сторонку и стал что-то говорить с озабоченным видом. «Я сейчас», — сказал Томас и побежал назад в кабинет. Миссис Грехру, между тем, в ответ на речи мужа кивнула, глаза ее стали колючими, потом она побежала к выходу из зала. Томас вышел, таща за собой воркующую библиотекаршу. «А где Мьё?» — растерялся он. «Ушла», — ответила я. «После того, как Грехру ей что-то рассказал». Томас кивнул. «Ты ее знаешь?» — спросил он у библиотекарши, указывая на мистера Грыхру. «Да», — кивнула библиотекарша и добавила с легкой неприязнью. «У них разрешение от самого?» И она мотнула головой вверх. «Президента?» — ужаснулась я. «Мэра», — небрежно сказала она и залопотала уже по-французски, обращаясь к Томасу. «Будто бы меня здесь нет». Томас что-то сказал ей тоже по-французски. Она направилась в зал группки наших знакомых. «Она приведет Грыхру сюда», — ответил Томас. «Если мы войдем в зал, он снова удерет. А ты вообще спрячься и не попадись ему под руку». «Еще чего», — сказала я и осталась рядом. Мы отступили вглубь за стеллажи. Меня мучило любопытство, о чем говорила библиотекарша и что сказал Томас. Я повернулась к нему, чтобы спросить, но увидела на его шее след от бледно-розовой губной помады. Я еще всегда думала, ну кто покупает такую? Ее же почти не видно. Что есть, что нет. Оказывается, библиотекарши. И спрашивать Томаса мне почему-то совершенно расхотелось. Более того, захотелось взять самую толстую книжку и надавать ею Томасу по голове. Даже не знаю, что вдруг на меня нашло. Ведь не ревность же, правда? С чего мне вдруг его ревновать? Мы знакомы всего 2 дня. Вместо вопросов и тумаков я просто пробурчала. Наверное, она прыгнет ему на шею, и он от радости пойдет за ней куда угодно. Прям как ты, теленок, чуть не договорила я, но решила остаться в дипломатических границах. «Вообще-то, с точки зрения Полин, он девушка». Не успела я ничего ответить. А что тут ответишь-то? Как услышала приближающееся щебетание библиотекарши и краткие мелодичные реплики Грыхру. «Эта книга абсолютно уникальна. В ней содержатся репродукции утерянных во время Второй мировой войны картин из частных собраний Европы. Они подошли совсем близко, и я затаила дыхание». Библиотекарша была намного ниже Грыхру у блондинки и, оборачиваясь к нему, задирала голову и каждый раз поправляла очки. Они дошли до дверей кабинета. «А вот и книга», — сказала библиотекарша и юркнула в кабинет. А в лицо Грыхру ткнулся талмуд, протянутый длинной рукой Томаса. «Только спокойно», — сказал он. «Мы всего лишь хотим поговорить». Я тоже вышла из-за стеллажа. Грыхру взглянул на Томаса, на меня и опустил глаза. Вздохнул глубоко и протяжно, прижал руки к своей высокой груди и едва не рыдающим тоном произнес: «Друзья мои, простите! Простите меня, что я подверг вас опасности, что я применял оружие возле вас! Ах! Ох!» Он вытащил платок и стал реветь во весь голос. «Тссс!» — сказал Томас. «Тихо! Прошу, успокойся!» Грыхру кивнул так неистово, что светлые волосы взметнулись волной и, упав, закрыли его лицо. Он стал отплевываться от волос и убирать их с лица, задел план пожарного выхода на стене, тот упал и разбился вдребезги. Эхо ухнуло куда-то в потолок, разбрызгалось по помещению и ушло в читальный зал. Из кабинета высунулась библиотекаршина голова, сердито зыркнула на нас. «Что тут происходит? Томас!» «Все в порядке», — ответил Томас, схватил меня за плечи и толкнул к Полин. «Алисия, помоги Полин прибраться в кабинете. Мы с Грыхру поговорим там». «Что?» — обалдела я. «Я няня, а не уборщица. И вообще, я же начало разговора пропущу». Томас буквально запихал меня и Полин в кабинет. «Нам же с мистером Грыхру и сесть будет некуда. Ты хоть с дивана все скинь!» И закрыл за нами дверь. «А, на диване же Гермес!» «Что вы тут с Томасом затеяли? Что это за игра?» — возопила библиотекарша, вперив в меня свои окуляры. «А почему она Томаса об этом не спросила? Некогда было. Все лезло с объятиями». Она выдвинула новое подозрение. «И вы, девушка, не похожи на юриста. Ну и слава богу, я вам скажу. Вы юристок видали?» А Томас уже стучал в дверь и спрашивал. «Мы можем войти?» «Черт!» Я ухватила Гермеса за ноги, намереваясь вытащить его через другую дверь в коридор. Библиотекарша демонстративно скрестила руки на груди. Типа не собираюсь участвовать в ваших грязных делишках. Ну, она где-то права. Тогда я сгребла какие-то рулоны со стола. Библиотекарша только тихо пискнула что-то протестующее, но остановить меня не успела. И набросала их на Гермеса. Рулонов оказалось маловато. Я стала сгребать их с верхов шкафов и тоже кидать на Гермеса, пока диван не стал похож на огромную мусорную корзину, где ничего, кроме бумаг, и нет, тем более бесчувственного тела. Томас стукнул еще раз, я крикнула «Можно!» И они с Грейхару зашли в кабинет. Томас незаметно задвинул защелку двери, бросил взгляд на диван и прикрыл глаза. Потом обратился к своей библиотекарше. «Ты не могла бы прогуляться?» Он скользнул к другой двери и, открыв ее, сделал приглашающий жест. «Что?» — возмущенно завопила та. «Знаешь, Томас, всему есть предел!» Хоть я и злилась на нее, но понимала, кому бы понравилось убираться из собственного кабинета и оставлять в нем Томаса с двумя девицами, по крайней мере, одна из которых была сногсшибательной красавицей. «Я о Грейхру. А вы что подумали?» В дверь, закрытую на защелку, постучали вежливо и сказали басом. «Дорогая, ты здесь?» «Это жена», — сказал Грейхру Томасу. У библиотекарши глаза за стеклами очков так округлились, что она стала похожа на стрекозу. А Грейхру договорил виновато. «Я сказал ей, что ты за мной гонишься вместе с этим олимпийским богом». Томас схватил ничего не понимающую библиотекаршу за плечи, произнес «Я прошу тебя, милая, 10 минут!» и, развернув ее, как оловянного солдатика, вытолкал во внутреннюю дверь. «Милая! Милая!» Я заскрежетала зубами. Томас обернулся к Грейхру. «Скажи ей, что ты сейчас придешь». Грейхру покивал, сказал в дверь. «Мьё, мне разрешили пролистать один редкий фолиант». «Хорошо», — сказал Бас. Шаги стали удаляться. А потом вдруг что-то бухнуло в дверь. И она слетела с петель и упала на пол. А внутрь заскочил атлет Мьё Грейхру и направил на нас с Томасом такой же фонарик, который был у Грейхру на Эйфелевой башне. «Не надо!» Томас поднял руки вверх и, шагнув в бок, прикрыл меня. «Мы можем уладить конфликт, пока он не принял серьезный оборот». «Мы ни в чем не виноваты», — сказала Мьё самым спокойным голосом. «Нас обманули. Мы должны были восстановить справедливость». «Святые угодники! Это не инопланетяне, это мафия какая-то!» «А зачем дверь сломали?» — пискнула я, высунув голову из-за Томасовой спины. «Голос ой-ой был на 3 микрона выше, чем всегда», — сказала Мьё. «Я поняла, что он врет». «Так вот они почему не врут. У них отличный слух. Ой, а нас они тоже могут вычислить? Или это только к своим относится?» «Мы всего лишь разговаривали», — сказал Томас, не опуская рук. «Может, поставите дверь на место?» В проем уже заглядывал какой-то любопытный, белобрысый молодой человек. Мьё передала фонарик Грейхру. Тот его сразу положил в карман и, легко подняв дверь, приставила ее к прежнему месту. А для надежности подперла ее комодом. «Рассказывайте», — велел Томас инопланетянам. «В Все. Гермес Олимпус и мой муж играли в покер, сказала Мьё спокойным внушительным басом. И Гермес проиграл мужу технологию летучих сандалий. Он обещал технологию, а принес только свою старую сандалию. Ой-ой, смог сделать по ней лыжи. Но они плохо летают, не точно маневрируют, а когда надо тормозить, могут перевернуться вверх ногами. «Так вот, что ты прятал в ящик на Аляске», — сказала я Грейхару. «И чертеж?» «Да», — кивнул Грейхару смущенно. А Мьё продолжала. «Мы просили Гермеса выполнить обещание и дать технологию. Но он не дал и не захотел с нами больше разговаривать. Мы потребовали долг. Он стал от нас скрываться. Грыхару настроил радар на него. У Гермеса какая-то особая волна, и мы догнали его в Канаде. Но он опять убежал, и радар его больше не ловил. Наверное, он перестал летать на своих сандалиях». «Но в Нью-Йорке?» — спросил Томас. «Разве вы не засекли его волну в Нью-Йорке? Ты же был в том же отеле, ой-ой». «В том же отеле?» — не понял ой-ой. «В Риц-Кристалле», — пояснил Томас. «Да», — сказал ой-ой. «Я был. Ты хочешь сказать, и Гермес там был?» «Еще как был», — кивнула я. «Улетел с балкона». «Но как же...» — удивилась Мьё. «А мы его не засекли. Наверное, он быстро приземлился». «Может быть», — сказала я. «Как же я его прошляпил!» — сокрушался Грейхру. «В том же отеле!» «Ничего», — сказала Мьё. «Зато ты с Парижем угадал». «Как это?» — спросила я. «Когда мы потеряли след Гермеса», — рассказал Грейхру, «я навел справки через ваш интернет, и он показал, что больше всего гнезд у него в Париже». «Гнезд?» — хором не поняли мы с Томасом. «Домов», — сказала Мьё. «Дома Гермес». «О-о-о», — только и сказала я. «Нам было все равно, в каких библиотеках искать информацию», — сказала Мьё. «Какую информацию?» — спросила я. «Все про Гермеса и его сандалии», — сказала Мьё. «И когда ой-ой выяснил, что больше всего гнезд у Гермеса в Париже, мы решили начать тут. И угадали, он появился». Томас не стал рассеивать их заблуждения о домах Гермес и о том, почему Гермес оказался в Париже. «Я решила, что объясню все ой-ой позже. Он же модник, пусть знает такие вещи». «Но зачем вы взяли в заложники землянина?» — сурово сказал Томас. «Какие заложники?» — изумился Грейхру. «Они сами прибежали к нам и попросили защитить их от...» «Я не о вампирах!» — крикнул Томас. «Я о ребенке Гермеса Олимпуса!» «О ребенке?» — недоуменно переспросила Мьё. «О чем это ты?» — сказал Грейхру. «О похищении и удержании Петера Олимпуса!» Чуть спокойнее, сказал Томас, из-под лобья вглядываясь в лица инопланетян. «Ты с ума сошел!» — пропищал Грейхру, отшатнувшись, и замахал на Томаса руками, будто комаров отгонял. «У вас на планете похитили ребенка?» — округлила глаза гигант-жена. «Мы не слышали, что объявили чрезвычайное положение». «А у вас объявляют чрезвычайное положение?» — вырвалось у меня. «Разумеется!» — вскрикнул Грейхру. И дальше он произнес нечто уж совсем неожиданное. «Бедный Олимпус!» «Да», — сказал Томас. «Мы можем чем-нибудь помочь?» — спросила жена-атлет. Томас ответил. «Вряд ли, но спасибо за предложение. А в сандалиях Гермеса, даже по всем технологиям изготовленным, у вас летать вряд ли получится». «Почему?» — хором произнесли супруги Грейхру. «Потому что не будет божественной искры», — сказал Томас. «Да?» — оживился Грейхру. «А где ее можно взять?» «Нигде», — — сказал Томас. «Она есть только у богов, то есть в богах. Это их качество от рождения. Гермес может ведь и без сандалий летать». «Точно», — сказала я. «Ведь и Петр может. Правда, неуклюже». «Вот именно», — сказал Томас. «Сандалии нужны для скорости и высоты». «А мы думали, дело в конструкции», — огорчился Грейхру. «Все старые книги перерыли. Там много картинок с Гермесом Олимпусом, и он почти всегда в этих сандалиях». Томас промолчал. «Кажется, у Гермеса есть совсем не божественное свойство не договаривать некоторых деталей. Например, насколько он оставляет ребенка няне». Грыхру совсем паник. Закрыл лицо ладонями с наманикюренными алыми ногтями и шлепнулся на диван. То есть на кучу рулонов, под которыми валялся этот самый Гермес. «Эй!» — раздалось из-под груды бумаги приглушенно. «Ай!» — взвизгнул Грейхру, вскакивая и едва не падая со своих неустойчивых красных шпилек. Раскидывая бумаги, с дивана поднялся мистер Олимпус. «Олимпус!» — спокойно сказала миссис Грейхру, будто и не удивилась. Вот это выдержка! Олимпус вмиг оценил обстановку и бросился, естественно, на самого опасного противника, на атлета-жену. И завязалась такая куча мала, что, боже мой, я и до сих пор не понимаю, кто на чьей стороне дрался. То ли Томас защищал двух Грейхру от Гермеса, то ли Гермеса от Грейхру, то ли вообще пытался вытащить меня из драки. А я просто не могла стоять и смотреть, как четыре хороших, ну, может, и не совсем хороших, но за кем не водится мелких пакостей? Я о Гермесе вообще-то. Как четыре относительно хороших... Относительно чего? Ну, всегда же так говорят. Как четыре милых человека... Да и не совсем человека, надо сказать. То есть половина из них была совсем даже и не чела. Короче, не могла же я стоять и смотреть, как они зверски избивают друг друга. Ну, может, зверски это сильно сказано. Вцепился кто-то кому-то в волосы. Это ж почти нежный массаж. Тем более, что у половины из всех волосы были как бы, ну, не настоящие. Как-то они их моделируют, как и всю внешность. А у другой половины они все равно отрастут. Но мне все равно стало всех жалко. И я полезла лупить их кулаками и кричать: «Хватит, перестаньте!» А потом у меня в носу вдруг так защипало, что я принялась чихать без остановки. Смотрю, надо сказать, было еле видно из-за выступивших на глаза слез. Все остальные тоже чихают, а потому не дерутся. «Извините», — проговорил Томас между двумя чихами. «Я не знал, что еще делать». «Так это ты?» — закричала я. «Уф, кажется, перестает». «Апчхи! Все!» Томас кивнул, одновременно чихнув. «Ты?» — переспросила я. Он опять кивнул, больше не чихая. «Не хотел, чтобы вы все разорвали друг друга в клочья». Грейхру достал из кармашка розовых штанов кружевной платочек и высморкался. Жена Рэмбо утирала слезы углом шелкового шейного платка Гермеса. Гермес недовольно отобрал его. «Петер не у них», — твердо сказал Гермесу Томас. Гермес нахмурился. «С чего вы взяли?» «Они так сказали», — сказал Томас. «Да», — сказал Грейхру, — «мы бы никогда не совершили подобного ужасного деяния». «А как ты знаешь», — начал Томас, — «они никогда не врут», — насупленно досказал за него Гермес. Томас что-то убрал в карман. «Что там?» — спросила я. Томас нехотя достал из кармана стеклянную граненую емкость. «Старая перечница», — ответил он. «Что?» Мне даже смешно стало. «Обыкновенный перец?» «Нет, конечно», — сказал Томас. «Один взмах, и 5 минут чихания всем в комнате обеспечено. Старинная разработка, 18 век. «Поэтому так называется?» — спросила я. «Нет, похоже, кроме меня, никто здесь не любопытен ни капли». «Ну да», — ответил Томас, раздумывая о чем-то своем. «Селия сказала, что Зевс хочет наказать их за кражу амброзии. Мистер Олимпус, останьтесь здесь. Если она увидит олимпийца...» Он предостерегающе поднял руку. Гермес кивнул, явно ничего не понимая. «Мы все тоже смотрели на Томаса, как тот баран на ворота». А он сказал: «Мне надо поговорить с Селией». И повернулся ко мне. «Представишь меня ей?» «Ага. А что ты ей скажешь?» «Нам остаться здесь?» — спросили оба Грейхуру. «И почему вдруг Томас оказался главнокомандующим? Почему они меня не спросили, например, что им делать? Я, конечно, тоже не в курсе, что. Но я бы что-нибудь придумала, честное слово». «Пожалуй, да», — ответил Томас. «Хотя для их спокойствия идемте вместе». «Я останусь здесь», — сказал Грейхуру и обратился к Гермесу. «Может, расскажете мне что-нибудь о божественной искре? Можно ли ее получить лабораторным путем?» «Нельзя!» — буркнул Гермес. «Отстанете вы от меня когда-нибудь со своей дурацкой техникой. Катайтесь на лыжах!» Мы уже вышли. Не знаю, что там ответил Грейхуру, но жизни они друг друга точно не лишат. Потому что один бессмертный, а второй, по сути, желе, которое ни разрезать, ни сломать. Селия сидела за столом рядом с Мосиком и рисовала что-то в его альбоме. Он аж повизгивал от восторга. Мистера Барментано было не видно. Втроем мы подошли к столу. Мосик, увидев меня, засмеялся и сказал: «Алисия! Привет!» «Привет!» — улыбнулась я ему. Селия, завидев жену Грейхуру, сразу схватилась за тома и стала рьяно перелистывать страницы. «Оставьте это, Селия», — произнесла Мьё. «Больше нам это не нужно». Селия испуганно посмотрела на нее и сказала дрожащим голосом: «Вы отказываетесь нас защищать?» И покосилась на Томаса. «Чего вы встали? Идите своей дорогой!» Видимо, решила, что это какой-то зевака-студент. «Это Томас», — сказала я. «Он с нами». «Мы будем вас защищать», — ответила Мьё на вопрос Селии. «Мы найдем для вас другую работу». «Хорошо», — разулыбалась вампирша, которой, очевидно, до смерти надоели книги. И снова покосилась на Томаса. «Миссис Барментано», — сказал он. «Я агент корпорации. Не могли бы вы рассказать, когда вас начал преследовать мистер Зевс Олимпус?» Томас отодвинул стул и сел за стол напротив Селии. Я села рядом. «Вы решили остановить его?» — возликовала Селия. «Посадите его за решетку лет на 200. Будет знать, как угрожать ни за что, ни про что». Томас слегка откашлялся, потом сказал: «Нет, мы не по этому поводу. Другое расследование». «А-а-а!» — разочарованно махнула рукой Селия, сразу теряя интерес. «Но, возможно, — сказал Томас, — он замешан». «И его прижучат», — договорила Селия заговорщически. Томас кивнул. «О чем это он? Прижучить с того громометателя? А, видимо, он это для Селии врет, чтобы она рассказала все, что ему нужно». «Смотри, что мне мама нарисовала», — прошептал мне Мосик и подвинул альбом. Над зелеными крупными штрихами, обозначавшими поле, летали бабочки. Их было много-много. Они заполнили весь лист. Большие, маленькие, всех цветов. «Как красиво!» — прошептала я, искренне восхитившись. А эти вампиры, оказывается, те еще романтики. Я-то думала, их только кровь интересует. «Итак», — сказал Томас Селии. «Ну, — начала Селия, — Мы как раз только прибыли в гости к родственникам в Венгрию. Сбежали, украв амброзию, досказала мысленно я. А Селия пояснила, слегка запнувшись. Мы их часто навещаем. Ага, как же, ведь это так близко. Закончился праздничный торжественный ужин в честь встречи, говорила Селия. Я даже представлять не хотела, что у вампиров бывает на торжественные ужины. Половина венгерской деревни? Или вся целиком, вместе с коровами и гусями? И мы разбрелись по саду возле замка, прогуляться и отведать десерта, продолжала Селия. Неужели яблок с деревьев? Какого десерта? Спросила я. Селия посмотрела на меня недовольно. «Неважно». «Почему же?» — начала было я, но Томас положил ладонь на мою ладонь и сказал небрежно. «Действительно неважно. Продолжайте, прошу вас». Мне стало жутко. «Господи, что у них там может быть на десерт? Неужели слуги? Или какие-нибудь садовники-трубочисты? Кто водится в саду замка в Венгрии?» В голове всплыли строчки из одной забавной книжки. «Как опасен их обед, как печален их обед!» «И тут...» — Селия зло оскалилась. «Они! Просто как из-под земли! Из-за каждого куста целая толпа! С дудением в трубы, с каким-то грохотом и сияние ослепительное!» «Он любит появляться эффектно», — сказал Томас. «Да уж», — щелкнула зубами Селия и скрестила руки на груди. «Мы едва успели убежать в замок. Некоторые нырнули в воду, там озерцо». «А, вампиры же не дышат. Они могут сидеть под водой сколько угодно». «Но он и в замок зашел запросто, хотя на всех дверях нерушимые печати». «Богам они не помеха», — кивнул Томас. «Но все дуделки, барабаны и одежду им пришлось оставить снаружи», — Силия расхихикалась. «Все же печати есть печати». Я представила толпу богов, которые в недоумении оглядывают себя и видят, что остались, в чем мать родила. То есть их же тоже мать рожает. Но это не помешало испепелить всю обстановку в замке. «Боюсь, родственники больше и видеть нас не захотят». Плечи Селии поникли. «Из-за двух глотков амброзии?» «Вы скрылись?» — произнес Томас. «У Владислава на заднем дворе склеп. Они в нем спят?» — не выдержала я. «Хоронят своих!» — свирепо сказала Селия. «Но разве вы не бессмертны?» «В некоторых случаях нет!» — отрезала Селия. «Интересно, что она подразумевала?» Под некоторыми случаями. Что у кого-то нашелся осиновый кол? В каких случаях? Заикнулась я. Мезальянсы. Процедила Селия сквозь клыки. Готова поспорить, что если бы не красивая ковровая дорожка, Селия сплюнула бы на пол. Но она лишь презрительно чавкнула. Неравные браки, прошелестел мне в ухо Томас. С людьми. О! «Как интересно! Вампиры женятся на людях? Забавно-забавно! Как необычно, наверное, звучит в их устах любовная фраза «Так бы тебя и съел!» Нет, они, пожалуй, говорят «Так бы тебя и выпил!» А Селия продолжала, обращаясь только к Томасу. «Видимо, мои вопросы низвели меня куда-то, где находятся глупые, никчемные существа, не стоящие ни одного ее слова». Она говорила, «Мы скрылись в склепе, они как будто притихли там, наверху». Томас кивнул, типа «Да, я знаю, почему». «Почему?» — шепнула ему я. «Потом», — сказал он. «Но не могли же мы сидеть в склепе вечно и ждать, пока они пошлют за соответствующими. Поэтому...» «Чего?» — произнесла я вслух. И тут же кто-то толкнул меня по ноге. «Ай!» вскрикнула я и зыркнула на Томаса. Он в ответ состроил гримасу, типа «перестань мешать». «Что?» — сердито откликнулась Селия. «Ничего», — сказала я и кивнула с глубокомысленным видом умнейшего и всеобразованнейшего человека. Такой кивок в стиле Томаса. «Конечно, соответствующие. Они, ух!» «Вот именно!» — сказала Селия недовольна и снова обратилась к Томасу. «Владислав и его семья стали обзванивать тех, кто мог бы нам помочь. И его троюродный кузен сказал, что когда он из любопытства укусил одного бога...» Селия, спохватившись, замолкла, потом поспешно добавила. «По ошибке!» «Конечно!» — кивнул Томас. Селия успокоилась и продолжила. Тот потом гонялся за ним вместе со всей своей семейкой. И кузен нашел защиту у чужих. Селия мотнула головой в сторону Мьё, которая скромно стояла неподалеку. Кузен же с ними и договорился. Они прилетели и забрали нас. Но при перестрелке с богами спалили весь сад. Нет, Владислав точно больше не захочет нас видеть. Селия промокнула щеку рукавом кофты. «Когда они напали?» — спросил Томас. «Вчера после полудня». Томас кивнул и спросил. «Они пришли точно из-за амброзии? Может, был другой повод?» Зевс кричал. «Не смейте брать чужое, кровососы!» — сказала Селия. «Кто такие кровососы, мама?» — спросил Мосик, оторвавшись от рисования. «Это нехорошее слово, детка. Забудь его!» — велела ему Селия. Мосик продолжил шоркать карандашом по листу, и я расслышала, как он шепчет под нос, едва слышно. «Кровососы-пылесосы, кровососы-кабакосы, кавапосы-куроносы». Томас поднялся. «Спасибо за помощь, миссис Барментано!» Подошла Мьё. «Если вам нужна наша помощь, Томас...» «Спасибо, миссис Грехуру!» Томас благодарно кивнул. «Пока что нет». «Ах, да!» Он отвел ее в сторону. Я двинулась за ними. Томас тихо сказал ей. «Передайте мистеру Олимпусу. Он может возвращаться к себе домой». Мьё кивнула. Томас повернулся ко мне. «Идем!» И двинулся не к арке, а к главному выходу из зала. В эту дверь входили и выходили студенты. «Ты ведь что-то понял, да?» Я семенила, пытаясь подстроиться под его стремительный широкий шаг. «Да», — коротко ответил он. «А пояснение? Может, объяснишь мне?» — спросила я, как только мы вышли в широченный и холодный коридор, где Томас не сбавил шага. «Куда мы идем?» «К машине». «А Гермес?» «А что Гермес? Он был бы очень полезен, но, думаю, он побоится». «Чего побоится?» Но я решила не сворачивать с темы. «Ты сказал потом», — напомнила я. «Компаньоны мы, в конце концов, или нет? Должна я тоже быть в курсе дел». Хотя он с этим вряд ли согласится. Скажет, что я всего лишь няня. И, мол, иди-ка ты домой и нянчись с малышней. Ни на что другое твои мозги не годятся. «Ну, Томас!» — окликнула его я. Но Томас уже завернул за угол. Я почувствовала себя такой разнесчастной, глупой и ненужной, что сначала остановилась как вкопанная, а потом, заметив, что стою неподалеку от широкого деревянного подоконника, подошла к нему и уселась, уставясь взглядом в свои коленки. Посижу, отдохну от этих дурацких каблуков, а потом пойду домой. Почему-то мысли о том, что дом за 1000 километров отсюда, и у меня нет ни документов, ни денег, у меня в тот момент не возникло. «Эй!» — раздался голос Томаса. Передо мной появились черные брючины. «Ты чего?» Он вдруг сел рядом, и голос его прозвучал удивительно встревоженно. «Тебе плохо?» «Нет». Я помотала головой. Он взял меня за руки так ласково и сказал: «Алисия». Я подняла на него глаза. Рот мой сам по себе скривился, и навернулись слезы. «Я тебе только мешаю. Я ничего не знаю вообще. А Томас сказал: «Прости, я слишком задрал нос, да? Я свинья». «Тогда уж скорее индюк зазнавала». Я хлюпнула носом, хотела вытащить из кармана платок, да ведь кармана не было, платок в джинсах. Томас достал из смокинга бледно-лиловый шелковый квадрат и положил мне в руку. Я вытерла глаза и нос. Улыбнулась. «Вот и молодец», — сказал он. «Спрашивай. Все, что хотела». «А мы разве не спешим?» — проговорила я. «Нет, мы прекрасно успеваем. Так, первое. Помню. Что они ели на десерт в графском саду?» «Ага». «Помидоры». «Что?» Моя грусть улетучилась, как сахарная пудра с булочек от дуновения ветра. «Не хочешь же ты сказать, что ловила прохожих и сцеживала из них кровь для мосика?» «Ну, я покупала томатный сок», — виновато сказала я. «По цвету же похоже. Я думала, он еще совсем глупый и поверит. Я даже писала на банке». «Что интересно?» Брови Томаса насмешливо встопорщились. «Что это кровь первого сорта?» Смущенно высказалась я. Томас захохотал. Я уже хотела было снова разобидеться, но он повернул ко мне абсолютно счастливое лицо и произнес: «Ты такая фантазерка!» Я хмыкнула. «Ну, что есть, то есть. Я и правда не без фантазии». «Уверяю тебя, он прекрасно различит их с расстояния 20 метров. По запаху». «Да? Вот ужас-то. Что же он обо мне думал?» «Читать он, скорее всего, не умел», — подбодрил меня Томас. «Почему же они всегда не пьют томатный сок?» «Потому что это скучно», — ответил Томас. «А другие няни что же?» «Про томатный сок написано в инструкции», — отозвался Томас. «Я хотела сказать, той, которую я пишу, тоже. Но зачем хвастать, что я будущая знаменитость, хоть и в узких кругах нашей корпорации, автор лучшей инструкции для нянь?» «Следующий вопрос», — сказал Томас. «Соответствующие». «Ах, да», — вспомнил он и спросил виновато. «Я хоть не больно пнул тебя по ноге тогда?» «Больно», — сказала я. «Ну, может, и не так уж и...» Но он так мило раскаивается. Глаза его становятся похожими на глаза спаниеля миссис Кривич со второго этажа, а брови так трагично сходятся у переносицы. «Извини», — сказал он очень мило. То есть со всеми перечисленными мною атрибутами его раскаяния. Я полюбовалась на них немного. Ну, то есть как немного. Он кашлянул с какой-то неловкостью и произнес нерешительно: «Итак, соответствующие». «Ага», — сказала я. «Олимпийцы, как и все боги, бессмертны». «Я знаю. Ну, может, про всех богов я и не знала, но про олимпийцев мне же Селия не далее, как позавчера, сообщила». А Томас продолжал: «И они избегают всего, что связано со смертью. Например, склепов». «Избегают?» — переспросила я. «Скажем, у них это не самые любимые места для прогулок». «Но это значит, при необходимости они вполне могли бы туда зайти. Это для них не как для нас в космос или налоговое». «Да, но они предпочитают этого не делать. Говорят, это отнимет у них несколько лет жизни». «Значит, как налоговое». «Впрочем», — продолжал Томас, задумчиво рассматривая противоположную стену, хотя на ней ничего особенного, кроме замысловатой трещины на штукатурке, видно не было. «Они же бессмертные, то есть живут бесконечное количество лет. А от бесконечности, какое число ни отними, останется все равно бесконечность». Иногда Томас мне кажется слишком заумным. Но потом он сказал: «Так что их объяснение слишком неубедительное». «Зачем же они врут?» — сразу оживившись, спросила я. Томас пожал плечами и ответил, заговорщически наклонившись ко мне: «Если ты бог, признаваться в страхах совсем не по рангу. Поэтому они зовут соответствующих, тоже греческих богов, но таких, кто по работе имеет дело со смертью, — сказал Томас. И давай перечислять всякие нелепые имена. Я запомнила только Аид и Хрон, а может, Хаврон. Томас еще сказал, что этот Хаврон — перевозчик через реку. Только при чем тут смерть? Томас поднялся. Теперь мы можем идти? Я тоже вскочила. Конечно. А куда? Томас уже заворачивал за угол, когда я догнала его. Он обернулся, отчего мы едва не стукнулись носами, и ответил. К Зевсу. Это его Гермес боится? Да. Но зачем нам к Зевсу? Как ты думаешь, от кого он узнал о том, что Селия украла амброзию? Думаешь, от Петера? Вскрикнула я так громко, что какой-то парень в круглых очках шарахнулся от нас и, вписавшись в стену, растерял все свои тетрадки. Томас, приглашающий, распахнул тяжелую высокую дверь. Мы вышли в холл. «Но Петер не говорит толком», — уже тише сказала я. «Думаю, у Зевса на кухне амброзии полно, и детской в том числе». «Значит, Петер, может быть, уже взрослый?» — поразилась я. «Его украли вчера утром. Амброзию дают вместо еды?» «Ага». «Но чем старше ребенок, тем больше может съесть амброзии. Так что в школу его отправлять можно наверняка». «В школу никого отправлять нельзя». «Негативный личный опыт?» Мне вспомнились плевки жеванной бумагой в голову в младших классах и унизительные лапания в старших. «Неужели большую часть учеников составляют дети бандитов?» «Бррр!» — только и произнесла я. «Понятно», — кивнул Томас. «Я бросил школу в последнем классе. Надоело возвращаться битым каждый день. Потом сам готовился к выпускным экзаменам». «И сдал?» «С высшими баллами», — горделиво сказал он. Влившись в толпу выходивших студентов, мы вышли на улицу и направились к припаркованному на месте желтой машинки лимузину. Томас оглянулся вокруг. «Интересно, куда подевались эти двое?» Он раскрыл сотовый, снова закрыл с досадой. «У тебя нет их номеров?» — догадалась я. «Нет. Наверное, Швайгер потащил Вивиан завтракать в кафе». Томас указал на кафе в соседнем здании и уселся на водительское сиденье. «Поехали». Я влезла в салон. «Пристегнись», — велел Томас. Я нашла ремень, прятавшийся в глубине велюрового диванчика, но едва защелкнула его, как на крышу прямо над моей головой что-то сверзлось, наверное, метеорит. И крыша прогнулась прямо до моей макушки. Вместо того, чтобы спокойно отстегнуться, я сначала рванулась вперед, как испуганная лошадь, потом осознала, что ремня не порвать. А по крыше что-то с грохотом каталось туда-сюда. Потом будто исчезло, но через секунду снова упало, создав вторую вмятину. К этому моменту я каким-то образом умудрилась выползти из-под ремня вниз и на карачках направилась к выходу. Не думайте, что все это время я молчала, как рыба. Томас сказал, что ему сначала показалось, что включилась сигнализация. Потом, когда в визге он разобрал некоторые слова, не могу их здесь привести, вы и сами догадались, какие примерно. Он понял, что это всего лишь я. Мне показалось, я полчаса дергала ручку дверцы, прежде чем она открылась. И я, наконец, кубарем вывалилась на асфальт. Но и тут мне не было спасения. Не успела я подняться, как меня сбили с ног. А потом, наконец-то, появился Томас, схватил меня за руки и оттащил в сторону. От двоих дерущихся человек. Швайгер сцепился с Гермесом, и они катались по тротуару, молотя друг друга. Томас на них и не смотрел. Он с сожалением разглядывал крышу автомобиля, похожую на поверхность Луны. Да не изучала я астрономию. Зачем, когда есть телевизор? «Садись впереди!» — перекрикивая шум драки, сказал он. Возле парковки уже собирался народ. От входа в библиотеку затрещал свисток, С другой стороны улицы ему ответил еще один, и я увидела, что от здания с куполом, на которое недавно указывал Томас, пантеона, да, к нам спешит полицейский. «Быстрее!» — сказал Томас, кивая на переднее сиденье. «Мы их оставим?» «Да», — сказал он, как обычно, коротко. «Да садись же!» «А мы!» — раздался позади крик Вивиан, когда я открыла дверцу. Я села, и кто-то ввалился в салон. Мы не успели тронуться. У бампера возник полицейский и строго заверещал. Томас улыбнулся и покивал ему. Приоткрыл дверцу, будто собираясь выходить, а сам быстро взглянул влево и вправо. Машин на дороге не было. Томас нажал какой-то рычаг, и машина подпрыгнула, как кузнечик, но с полуразворотом вбок. Мы перемахнули над соседними авто на парковке и плюхнулись прямо на дорогу. Могли бы в этой машине кресло помягче сделать, раз уж пружины под колеса затолкали. Томас протянул руку и застегнул поверх меня ремень. Крикнул назад: «Пристегнитесь!» Дальше все понеслось быстрыми картинками. Правда, по стенам мы больше не ездили, и только где-то за городом мы остановились. Было так тихо и мирно. Какой-то лес, какие-то поля, зелень, солнце. «Мы пока что больше не поедем?» — спросила я Томаса. «На куда на ней уедешь? Не видишь, что с машиной?» — удрученно сказал Томас и обратился к тем, кто был в салоне. «С вас бы за ремонт взять!» «А кто там, кстати?» Прямо под вмятиной, пристегнутая и взъерошенная, сидела Вивиан. На полу в обнимку лежали Гермес и Швайгер. Вивиан отстегнула ремень безопасности и сказала устало: «Кажется, они оба приложились головой о потолок, когда ты прыгнул возле университета». И она тихонько ткнула в них носком туфли. «Эй! Боже! Неужели кто-то из них убился? И я даже знаю, кто, потому что другой этого не может по своей натуре». Но застонал Швайгер, открыл один глаз, второй опух и полиловил, и оттолкнул от себя Гермеса. Томас уже вышел из машины и полез в салон помогать бедолагам. Я вышла тоже. Ноги меня едва держали. А коленки, боже мой, содраны до крови и в пыли. О колготках я вообще молчу. Томас помог выйти из автомобиля Вивиан, Швайгеру, потом с другой стороны машины и Гермес показался. Он был помят, усы метелками торчали не в те стороны, куда раньше, а левый рукав пиджака был почти полностью оторван. Он покивал Томасу, мол, я в порядке, и, обойдя машину, уселся на траву у обочины рядом со Швайгером, который вздрогнул и отстранился. «Мир!» — выдохнул Гермес. Швайгер только вздохнул. Обернулся ко мне. Я стояла, опершись о крышу лимузина. «А вы голодные?» Я так удивилась этому неожиданному вопросу, что кивнула, хотя на самом деле не чувствовала ничего, кроме огромной усталости. Швайгер полез в карман и достал оттуда бумажный кулек. «Я вам круассанов купил. Одни с сыром, другие с джемом». «О-о-о!» только и сказала я. «Спасибо». Пакет слипся. Но я все же смогла его открыть. От круассанов остались только мятые ломти, крошки и аромат. Швайгер взглянул на мое лицо. «Не донес. Жаль. Но это не я виноват». Он покосился на Гермеса. «Ничего», сказала я. «Все равно спасибо». Я выбросила кулек. «Не мусори!» — сказал Томас, подобрал кулек и положил на пол машины. «С ума можно сойти от его правильности!» «Ты в Гринписе случайно не состоишь?» — спросила я. Томас слегка замялся. «Что, правда состоишь?» — заинтересовался Швайгер. «Состоял. В юности», — сказал Томас. «Сейчас совсем нет времени». «Куда вы с Вивиан делись, когда мы пошли в библиотеку?» — спросила я Швайгера. «Куда? Вы исчезли. Делать нам было нечего. И мы зашли в кафе за круассанами, потому что на Эйфелевой башне вместо обещанного завтрака мы чуть не получили искры в лоб. В кафе была порядочная очередь. «Утро!» — пожал он плечами. «Потом мы вернулись к стоянке и увидели этого!» Он с неприязнью взглянул на Гермеса. «Говори обо мне уважительно, мистера Гермеса Олимпуса!» — пробурчал греческий бог. «А ты мне не указывай!» — огрызнулся Швайгер. — Как хочу, так и говорю. — Спокойно, — сказал Томас. — А вас и так будет болтать неделю весь Париж. — А я мечтал услышать эти слова, — пробормотал Швайгер и поспешно добавил. — Произнесенные с другим смыслом, разумеется. — И машина благодаря вам в неисправности, — грозно договорил Томас. Драчуны замолчали. Швайгер отодвинулся от Гермеса подальше. «Сейчас вы все...» — начал Томас говорить мне, но осекся. «А где твой хелп?» «Что?» Я щупала шею. Никаких цепочек там больше не болталось. «Не знаю». Томас снял свой хелп и, не спрашивая, надел мне через голову. «А ты как же?» — испугалась я. «Я агент». Я сам прихожу по вызову этих кнопок. Я кивнула, потом подумала. Ой, а если мою кто-нибудь найдет? Томас уже набирал цифры в телефоне. Поэтому я сообщаю, чтобы твою дезактивировали. Готово. Он спрятал телефон в карман. Значит, вы посидите в гостинице, пока я съезжу. Куда? Спросила я. Я не хочу сидеть в гостинице. И, понизив голос, я договорила. «С ними». «Тогда поброди по городу», — сказал Томас. «Ты же собирался взять меня с собой», — возмутилась я. «И был неправ». «Почему это вдруг?» — прошипела я. «Посмотри, что Гермес сделал со Швайгером. А он не Зевс, а всего лишь его сынок», — тихо проговорил Томас. «Любопытно! О чем это вы там шепчетесь?» — нагло сказал Швайгер. «Мне послышалось мое имя!» «Мне кажется, свое имя этот режиссер услышит хоть с другого континента». «Вы что-то узнали от чужих о Петере?» — спросил Гермес. «От вампиров», — ответил Томас. Гермес вскочил, пошатнулся, оперся о машину. «Кто его похитил? Где он?» Вивиан, которая стояла неподалеку и курила, и до этого момента делала вид, что не слышит ни перебранок мужчин, видимо, они ей осточертели, ни слов Томаса. Так вот, она шагнула к нам и сказала: «Ты узнал, где он? И прохлаждаешься тут?» «Ваш муж и жених сломали служебную машину, и теперь я не могу на ней доехать до места. Поэтому я вызову вам такси, а сам отгоню ее в гараж и возьму подходящий транспорт». «Для чего подходящий?» — спросил Швайгер. «Он любопытен, как я. Я даже впервые взглянула на него с дружеской симпатией. Ведь если бы не спросил он, пришлось бы спрашивать мне. А Томас и так меня уже за дурочку принимает». «Для того, чтобы подняться на одну гору», — сказал Томас. Гермес буквально пронзил его взглядом, потом опустил глаза и отошел в сторону. Томас, спокойно, будто не заметив реакции Гермеса, обошел машину, открыл дверцу. «На какую гору, черт возьми?» — сказала Вивиан. «Да!» — сказал Швайгер. «Хватит играть в загадки, Томас!» «Спросите у мистера Олимпуса», — сказал Томас, сел в машину и стал говорить по телефону. «Кем он себя воображает?» — возмутился Швайгер. «Джеймсом Бондом?» «Хы! А Швайгер мне нравится все больше!» «Гермес!» — подступилась между тем к Олимпусу его бывшая жена. «О чем он? Гора? Ваша гора?» «Какая еще их гора?» — вырвалась у меня. «Семейное гнездо!» — бросила Вивиан. «Но зато мы теперь знаем, что с Петером все в порядке!» Замученно проговорил Гермес. «В порядке?» — взвизгнула Вивиан. «Да ему, наверное, уже 50 лет!» «Ты преувеличиваешь. Не больше 6», — насупился Гермес. «Не больше 6?» — возопила Вивиан. «А как же его первые слова? А первый шаг? Господи, вы похитили у меня детство моего ребенка!» «Гад!» — коротко сказал Швайгер и, размахнувшись, стукнул Гермеса в челюсть. Но Гермес успел увернуться и повалил Швайгера на землю. Из машины вышел Томас, посмотрел на катающихся по траве мужчин и повернулся к нам с Вивиан. «Я забронировал 2 номера в гостинице. Машина от них уже выехала. Я не могу показываться на таком автомобиле в городе». Он кивнул на помятый лимузин. Потом пошел и сел за руль. А я нырнула на заднее сиденье. Думала, он не заметит. «Вылезай», — сказал он. «Ни за что», — сказала я. В этот момент дверца открылась, и в салон, сгорбившись, чтобы не удариться головой о дно кратера, забралась Вивиан. «Я с вами. Давно хотела переговорить с тестем». «Не думаю, что это хорошая идея, Вивиан. Мне показалось, вы с родственниками Гермеса не в лучших отношениях. А мне, как представителю корпорации, они не смогут не отдать Петера». В открытой дверце внизу показалась голова Швайгера. «Я одну тебя не отпущу!» Тут в шевелюру вцепилась рука Гермеса, голова ушла в бок, дверца прикрылась, послышались хрипы и ругательства. «Черт побери этих баранов!» — пробормотал Томас, заглушил мотор и вышел. В окно я видела, как он подошел к мужчинам, прикрыл лицо платком и, похоже, вытащил перечницу. Через пару секунд враги сидели и безостановочно чихали. Томас, аккуратно взяв подмышки, отодвинул Гермеса от автомобиля и подошел к водительской двери. Сел, завел мотор, чихнул и сказал: «Что ж, если вам так хочется рисковать жизнью, едем». И мы поехали. По каким-то сельским дорогам. А потом вдруг очутились перед замком, где оставили ту летающую желтую каракатицу. «Опять на НЛО полетим?» — спросила, конечно же, я. «Нет, инопланетяне предпочитают не быть хоть сколько-нибудь замешанными в земные скандалы». «Чего же они за Гермесом охотились?» — удивилась я. «Это частное дело, а тут вовлечена организация». «Организация?» — сказала Вивиан. «Олимп — всего лишь большая деревня». «Значит, инопланетяне так не считают», — сказал Томас и спросил заинтересованно. «Ты там была?» «Однажды», — ответила Вивиан, — «когда Гермес знакомил меня со своей семьей». «А ты?» — спросила я Томаса. «Был?» «Нет», — ответил он. «Поэтому мне любопытно. Как там?» «Томасу? Любопытно?» Оказывается, есть в нем что-то человеческое.